Глава 38. Чайный салон «Бабингтон», Рим, Италия, октябрь 1955 года. Получив телеграмму от Вивьен и нетерпеливый телефонный звонок, Нокс сел на первый попавшийся рейс из Лондона в Рим. Он прилетел на следующее утро, зарегистрировался в гранд-отеле «Флора» и направился прямиком в Бабингтон, где Таби назначила встречу. «Может быть, мы все сейчас скучаем по дому», — подумала Вивьен, войдя в чайную в британском стиле и обнаружив Нокса, который сидел там в одиночестве и терпеливо ждал. Когда Вивьен подошла к большому угловому столу, он встал и выглядел совсем не так, как она помнила. «Менее напряженным? Немного выше ростом?» В последний раз они встречались в Венеции на террасе Палаццо Пегги. В то время она сомневалась в том, что он проделал весь этот путь, чтобы сопровождать Фрэнсис, не зная, да и не желая знать об уникальной истории, сложившейся между ними. Вивьен чувствовала себя необычайно неловко, в очередной раз призвав Нокса вмешаться. «Как Табита?» — тут же спросил он. Она села и подождала, пока он сделает то же самое. «Значит, вы тоже не знали? О письме?» Он покачал головой. «Если бы я...» Он отвернулся, его голос затих, и Вивьен смущенно посмотрела на дверной проем, затем на часы, затем на выпечку, выставленную на витрине, прежде чем заговорить снова. «Вы как-то сказали мне, что Фрэнсис беспокоилась, что она может никогда не вернуться». Фрэнсис ужасно волнуется. Таби, должно быть, пыталась уберечь ее от этого письма. «Это замечательная находка, но, должно быть, это трудно — подобраться так близко. Даже встретить кого-то, кто знал ее. А пленка, которую вы нашли?» «Мы уже дважды ее просмотрели». «Ничего». Вивьен беспомощно махнула рукой. «Боюсь, это конец». «Возможно. Просто никогда не знаешь наверняка». Впервые за всей этой официальностью и смирением она заметила в Ноксе скрытый боевой дух. Но в отличие от Нино, он был таким суровым и неумолимым. Несмотря на то, что эмоциональные проявления принца могли быть связаны с его положением, сэр Альфред ничего подобного не демонстрировал. Все его ожидания, казалось, были связаны исключительно с ним самим. «Могу я спросить, как продвигаются ваши собственные поиски?» Она рассказала ему о поездке в лагерь для военнопленных с Леви и о том немногом, что ей удалось узнать. «Я даже не знаю, на что я надеялась. Что именно можно надеяться узнать в подобной ситуации?» «Я знаю, что случилось с моей женой». «Маргарет?» Он с любопытством посмотрел на нее. «Да, Маргарет. Рак желудка. Я наблюдал это каждый день. Надежды не было никакой. Но она заставила меня пообещать ей многое. Многое сделать». Он грустно улыбнулся, вспомнив о прошлом. «Вы должны представить, что Дэвид хотел бы, чтобы вы жили без него. Вы должны представить, Вивьен, как бы тяжело это ни было». Она никогда раньше не слышала, чтобы он произносил ее имя или давал какие-либо советы. Это было не в его стиле. Но он был прав. Она никогда не пыталась представить себе что-либо такое. Она боялась собственного воображения, когда дело доходило до Дэвида. «Возможно, изучив прошлое, вы сможете найти пути, о которых пока не догадываетесь. Возможно, это самое большое, на что может надеяться и Таби», — добавил он, и Вивьен наблюдала, как он переставляет чашки на столике. «Время идет. Оно всегда идет. И всегда быстрее, чем нам хочется. Но прошлое остается с нами навсегда». Как только он произнес эти слова, в ресторан вошла Табита, на этот раз без Леви. Вивьен встала и извинилась, чтобы Нокс и его бывшая подопечная могли поговорить наедине. Прогуливаясь вдоль кондитерской витрины, Вивьен направилась сначала в заднюю комнату, а затем в ту, что была дальше от нее. Она вспомнила красочное описание чайной во время войны, сделанное Нино. Множество политиков и личностей собирались здесь в разных комнатах. Нацисты, фашисты, коммунисты, интеллигенция — все под одной крышей. Что было цельным, рушится на части. Здесь и дальше перевод Шлома Кролла. Подумала она про себя, цитируя Йейтса. Затем она вспомнила другую строчку из этого знаменитого стихотворения, написанного в разгар другой мировой войны и на пороге смерти жены от испанского гриппа. «И лучший ни в чем не убежден, тогда как худший горячим напряжением переполнен». Когда дело касалось любви, Вивьен хотела, чтобы рядом был кто-то с твердой рукой. Теперь она это поняла. Граждане Германии и Италии тоже этого хотели. Было что-то такое притягательное в том, у кого были ответы на все вопросы, даже те, которые могли оказаться неверными. Мы облегчаем себе бремя жизни, перекладываем его на другого, когда следуем за кем-то, а не ведем за собой. Когда даже не пытаемся задавать правильные вопросы. Да и зачем это делать, если на самом деле мы стремимся облегчить себе жизнь? Она прошла через весь салон, затем вернулась к столику, за которым сидел Нокс и разливал чай, а Табита мрачно ковыряла в тарелке эклер. Они были очень похожи на отца и дочь, и Вивьен вспомнила, что еще Пегги говорила ей на террасе в Венеции: «Много мертворожденных детей». Так много, что на территории поместья Нокса в Девоне был построен специальный мавзолей. Каждому младенцу дается имя, дата рождения и смерти совпадают. Это самый короткий промежуток времени из всех, но он заслуживает скорби и внимания. Мысли Вивьен снова обратились к лагерям и братским могилам. К жизням людей, к которым относились как к недостойным даже этого элементарного признания. «Напомни мне, Таби, сколько тебе было лет, когда мы впервые встретились?» — спросил Нокс. «Почти 9, а Арону 6». «Это было летом, не так ли?» Он повернулся к Вивьен. «Фрэнсис только что вышла замуж в апреле и открыла собственный приют для детей в Хэмпшире. В то время мы с трудом могли обеспечить уход за столькими малышами. Таби и этот маленький шалун Аарон, ну, если бы не Фрэнсис, мы с Маргарет всегда говорили, что оставили бы их обоих». Вивьен была немного озадачена тем, как непринужденно и весело вдруг повел себя сэр Альфред, и поняла, что он действительно ведет себя как отец, желающий подбодрить молодую женщину, за которую всегда будет чувствовать ответственность. Нокс повернулся к Табите. «Я был бы так горд вырастить такую дочь, как ты». Услышав эти слова, она разрыдалась, и он потянулся за носовым платком, чтобы одолжить ей. «Ты сделала все, что могла, моя дорогая. Это все, что может сделать каждый. Ты не должна винить себя. Ты не должна чувствовать себя виноватой за то, чего хочешь. Вы оказались в ужасном положении. Ты и Аарон, все дети. Наш долг — помочь тебе. Мы все хотим этого, и Фрэнсис больше всех. Тогда почему я чувствую себя такой виноватой?» Он потянулся к ее руке точно так же, как это сделал Нино. «Из-за того, как сильно ты ее любишь. Из-за того, как сильно ты любишь обеих своих матерей. Я никогда не увижу ее лица, да? Ничего. У меня ничего нет». Всхлипнув, Табита закрыла лицо руками, спасаясь от удивленных взглядов других посетителей. Вивьен отвернулась. Ее переполняло чувство вины. Когда дело дошло до ее собственной семьи, она не сделала всего, что могла. Того, что ты узнала, так мало, и вместе с тем так много, и для тебя, и для Аарона, мягко сказал Нокс, изо всех сил стараясь утешить ее, и Вивьен услышала эхо своего собственного голоса, обращенного к Эйвери Сент-Винсент на прошлое Рождество. «Это лишь то немногое, что у меня могло остаться, и этого довольно много для меня. Ты встретила мужчину, который знал твою мать, который ухаживал за ней, который заботился о ней». Вивьен прислонилась головой ко лбу Табиты, которая продолжала плакать. «Сэр Альфред прав, Таби. Эта связь, пусть и малая, но она появилась благодаря тебе. Твоя мама была бы так рада этому и так гордилась бы тобой. И я обещаю тебе вот что. Фрэнсис тоже будет счастлива. Нет ничего более глубокого и могущественного, чем материнская любовь. Она всегда будет с тобой, несмотря ни на что». Вивьен произнесла эти слова одновременно с грустью и радостью. В конце концов, ей потребовалось слишком много лет, чтобы суметь произнести их. Небольшая группа собралась в подвалах Чиничита в последний раз. Вивьен, Табита, Леви, Кёртис, принц Тремонти и Эмилка Скофич, к которым теперь присоединился сэр Альфред Нокс. Они договорились в последний раз просмотреть Уманиту. После чаепития в Бабингтоне Вивьен дала еще одно обещание — не убирать пленки, пока Табита Найт не почувствует, что она сделала все возможное, чтобы найти свою мать. Свет был приглушен, проектор снова зажужжал. Когда на экране появились массовые сцены на открытом воздухе, Чиничита выглядела точно так же, как и сегодня. Плоской, сухой и бесплодной, за исключением простых квадратных зданий, внутри которых люди жили тогда, как и сейчас, в отдельных мирах, созданных кем-то другим. Неподалеку были натянуты длинные веревки с бельем для стирки, а на пыльных улицах дети играли со всевозможными предметами от консервных банок до мраморных шариков. На одном из кадров плотная толпа стояла, притихнув. Люди тесно прижимались друг к другу, пока священник проводил мессу на открытом воздухе. Крест позади него был снят снизу, и за ним не было видно ничего, кроме идеально безоблачного неба. Пока толпа молча молилась, камера показывала их лица. «Подожди. Остановись». Милко повернулся и махнул Леви, указывая на проектор. «Возвращайся». Вивьен взглянула на Табиту, отложила ручку и неуверенно подошла к ней. «Это...» — спросила она, дрожа. Вивьен почувствовала странную тошноту. Она не заметила в кадре ни одной женщины, которая могла бы быть матерью Табиты. Однако в стороне, почти вне поля зрения камеры, стояла совсем юная беженка. Она не молилась. Не подозревая о направленном на нее объективе, она выглядела едва вышедшей из подросткового возраста, и очень беременный. Все придвинулись ближе к экрану, и Леви инстинктивно протянул руку, чтобы указать на всемирно известное лицо. Лицо такое красивое, такое неземное, что оно выделялось бы в любой толпе. Лицо настолько поразительное, что захватывало дух. Лицо, созданное специально для кино.